Глава 37. Вероника. Мирон уезжает к Павлу и Ирине. Свят остается разгребать проблемы в клубе. А Алинур везет нас с Рустамом в больницу Косолапову. Алексей добродушно ворчит, что скоро установит абонемент для нашей семьи, намекая, что каждый успел отсветить в его отделении. Потом проводит осмотр с пристрастием и выносит вердикт. Трещина в ребре, сотрясение мозга и сложный перелом кисти со смещением. Косолапов тихо матерится, но все же забирает Рустама на операцию, которая проходит успешно. Только теперь нас ждет долгое и сложное восстановление. Все ерунда. Главное, самое страшное, закончилось. Алексей сжаливается над нами и отпускает Руса домой под мое наблюдение, взяв обещание, что все процедуры будут проводиться вовремя и лекарства будут выпиты в полном объеме. Приходится поклясться на медицинском справочнике. Грузимся в машину Алинура. Тот садится за руль и аккуратно выруливает с парковки, вывозя нас из клиники. Я не очень понимаю, почему именно он вызвался нам помочь, но лишних вопросов пока не задаю. Рустам сидит рядом со мной. Его взгляд затуманен от обезболивающих, а на лице все еще свежие следы недавнего боя. Мой победитель. Мой герой. Он держится, но я чувствую, как его тело напряжено, будто каждый вздох дается ему с трудом. Это из-за трещины в ребре. «Ты не жалеешь?» – спрашиваю тихо, пытаясь скрыть тревогу в голосе. Рустам усмехается, как всегда самодовольно. «Ни о чем не жалею, котенок. Будет больно, но я справлюсь. Никаких жалоб». Улыбаюсь и наклоняюсь к нему, чтобы подарить легкий поцелуй. До сих пор не верится, что все закончилось. Весь этот трэш остался позади, и можно расслабиться. Теперь-то все точно будет хорошо. Вот оклемаюсь, и сразу поженимся. Едва слышно шепчет Рус и хитро усмехается. «Это еще зачем?» Возмущенно вскидываюсь я. Хотя в глубине души хочу этого больше всего на свете. Я тоже раньше не понимал. Он прикрывает глаза, потому что слова даются непросто. Когда Ворон решил жениться на Ире, тоже. Ведь взрослый уже. Зачем такие сложности? Что же изменилось? Я сам. Здоровой рукой нежно проводит по моей щеке. В моей жизни появилась ты. Та самая женщина, с которой я хочу прожить всю жизнь. «Рустам!» Укоризненно тяну я и шмыгаю носом. «Люблю тебя, моя девочка». За шею притягивает меня к себе и нагло целует в губы. «И никому не отдам». «Так свадьба — это клеймо!» Смеюсь я, высвобождаясь из жарких объятий. «Чтобы все знали, что у меня есть муж». «Какая умная девочка!» – мурлыкает Рус. «Я в тебе не ошибся». Пока едем по ночному городу, Рустам успевает задремать. Ему сейчас очень нужен отдых. Бой был изматывающий, а травмы очень серьезные. Но мы справимся. Алинур паркуется напротив подъезда, и мы выходим на улицу. Холодно, мороз, кажется, усилился. Рустам немного теряет равновесие, но я его поддерживаю, осторожно направляя по маршруту. Он сильно устал. Как только мы заходим в квартиру, я помогаю стащить куртку и усаживаю его на диван. Все закончилось. Алинур проходит следом. Чудовища больше нет. Он бросает взгляд на Рустама, в котором читается признание победы. «Принимай правление». Усмехается Рус. «Клуб теперь в твоем распоряжении». «Спасибо за помощь», отвечает Алинур, слегка кивая. «Знаю, что вы, ребята, всегда поддержите». Я смотрю на них, пытаясь понять, что они там имеют в виду. «Я чего-то не знаю?» спрашиваю, не скрывая любопытства. «Алинур помогал нам свалить Коца», объясняет Рустам, устраиваясь удобнее. теперь встанет на его место и будет поддерживать баланс в этом сегменте. Рад, что все получилось. Алинур довольно кивает. В его глазах тоже читается усталость и облегчение. «Давай там не устраивай беспредел», — с улыбкой говорит Рус. «Я на тебя надеюсь». «Обижаешь», — смеется Алинур и присаживается на свободное кресло. «Кстати, есть одна проблема. Я хотела пойти на кухню и поставить чайник, но решаю задержаться, чтобы выслушать все новости». «Давай, может, не сегодня? Я немного устал», — морщится Рустам, но его взгляд становится настороженным. «Нет, откладывать нельзя», — качает головой Алинур и сразу переходит к делу. «У Коца осталась дочь. Она живет в интернате. Она единственная наследница всего, что осталось после него». Мое сердце почти останавливается от этих слов. Все вокруг сразу теряет цвета. Я смотрю на Алинура, пытаясь понять, что происходит. «Не единственная», — сухо поясняет Рустам. «Ника, если докажет родство, будет в равных с ней правах». «Если докажет, а пока Раяна единственная». «Стойте, стойте! Подождите!» Качаю головой, пытаясь устаканить мысли. «У меня есть сестра?» «Да, по отцу». Даже не знаю, как реагировать. Не понимаю, что чувствую в этот момент. Растерянность вытесняет все. «То есть надо решить, что отдать девочке, и хотим ли мы ей что-то отдавать?» Подает голос Алинур. Не думаю, что она в курсе, какие активы были у ее отца. «Алинур, если Ника не против, решай этот вопрос сам», — отмахивается Рустам. «Ника, ты как думаешь?» Я смотрю на него, но внутри меня что-то рушится. Слова, которые еще недавно казались важными, теряют смысл. «Мне ничего не надо», — цежу я сквозь зубы. «Ни признание родства». Не наследство. Я лучше побираться буду, чем возьму от этой мрази хоть копейку. «Значит, все в твоих руках», — говорит Рус Алинуру, ловит мою руку и тянет к себе. Присаживаюсь рядом и оказываюсь в спасительных объятиях. Он прижимает меня к груди и гладит по спине, как маленькую девочку. «Я понимаю, Ника», — вздыхает Алинур. «Но что делать с девочкой?» «Откуда я знаю? Я даже не видела ее ни разу. Пытаюсь отыскать в себе хоть какие-то эмоции, но не чувствую ничего, кроме холодной отреченности. Она для меня чужая». «Понятия не имею». С трудом выдавливаю из себя и прячу лицо в ладонях. «Ну и отлично. Значит, проблемы меньше. Я сам все решу». От его тона холодок пробегает по спине. «Он что собрался делать?» Вскидываю голову и смотрю на Алинура, ощущая, как внутри меня все бурлит. «Сколько ей?» 17. «Ника, ты что задумала?» спрашивает Рустам. Его лицо становится серьезным. «Я могу увидеться с ней?» спрашиваю, не в силах скрыть растерянность. Взгляд Алинура становится осторожным. «Не думаю, что это хорошая идея», — говорит он, но я решительно настаиваю. «Алинур, я должна ее увидеть!» «Раяна — это девочка, с которой мне предстоит столкнуться, но я не уверена, что готова к этому. Не уверена, что смогу, но я должна хотя бы попытаться». Алинур молчит, но наконец кивает. «Хорошо, я все узнаю и сообщу. Поправляйся, Рус». Они пожимают руки, и он уходит. Провожаю гостя до двери, закрываю за ним на защелку и возвращаюсь к Рустаму. Все внутри меня кипит от переизбытка противоречивых эмоций. Я не могу успокоиться. «Ты же не будешь возражать, если я познакомлюсь с сестрой?» спрашиваю, стараясь утаить дрожь в голосе. Рустам слегка улыбается, но его взгляд остается мрачным. «У меня есть выбор», — отвечает он, выразительно приподнимая бровь. Но если ты так решила... Не то чтобы прям есть, но мне бы не хотелось делать что-то втайне от тебя. Отвечаю я, чувствуя, как внутри меня все снова переворачивается, но уже в хорошую сторону. Рус смотрит на меня еще несколько секунд, потом мягко улыбается и поднимает руку. «Понял», — смеется он. «Вопрос снимается. Иди уже ко мне». Я снова смеюсь, но тут же начинаю нервничать. «Тебе нельзя. Ты под препаратами», — говорю, потянувшись к нему. «Это кто сказал?» Его глаза становятся темными, а голос хриплым от усталости. «Слушай меня, девочка, и повинуйся». Я не могу удержаться от улыбки и послушно возвращаюсь в его объятия. Горячие губы накрывают, перекидываю ногу и сажусь на Рустама верхом. Он откидывается на спинку дивана и отдает мне контроль. Сегодня я буду рулить и сделаю так, что нам обоим будет хорошо. Коварно усмехаюсь и стягиваю с себя футболку.